Глава 6. «Спасибо, Аника!» Енни Рогерсон склонилась над стопкой бумаг, лежавшей перед ней на столе. «Я слушаю», — бросил Бэкстрём коротко. «Здесь ведь я отдаю приказы, если кто-то забыл». «Спасибо, шеф», — сказала Рогерсон. «Да, если начинать с заявления о преступлении, то оно поступило в прошлый понедельник, 20 мая во второй половине дня. Его оставили у дежурного, но кто именно, не ясно, поскольку там тогда хватало народа. Кому-то требовалась помощь с паспортом, другим с чем-то иным. Заявление анонимное. Письмо адресовано нашему участку, и в самом верху на нем указан адресат. Я цитирую. В криминальный отдел полицейских властей Сольны. Ниже в качестве заголовка я также цитирую «Заявление об избиении на парковочной площадке около дворца Дроттингхольм в воскресенье 19 мая сразу после 11 часов вечера». Конец цитаты. Само событие, следовательно, произошло предыдущим вечером. Вот и все, что пока можно сказать об этом. И.О. инспектора Енни Рогерсон кивнула в качестве подтверждения своих слов. «И о чем там речь?» — проявил нетерпение Бэкстрём. «Это длинный рассказ, почти на двух страницах, где заявительница описывает случившееся. Он напечатан на компьютере, хорошо сформулирован, никаких грамматических ошибок, хотя, пожалуй, немного путанный. И в конце заявительница говорит, что хотела бы остаться анонимной, но уверяет в правдивости всей истории». «Она? С чего ты взяла, что речь идет о женщине?» — спросил Бэкстрём. «Боже, какие у Ени буфера!» — подумал он и положил ногу на ногу на случай, если его суперсалями сейчас зашевелится. «Плюс еще маленький черный топик, удерживающий их вместе. С ума сойти!» «Я так подумала. На мой взгляд, это явно читается между строк. Помимо всего прочего, она мимоходом упоминает своего умершего мужа. Пожилая, образованная женщина, вдова, которая вдобавок живет очень близко к дворцу. Я почти на 100% уверена в этом, и если шеф хочет, могу привести несколько примеров», — сказала Енни Рогерсон и улыбнулась Бэкстрёму, обнажив белые зубы. «Расскажи, что произошло», — попросил Бэкстрём. «О, Господи!» — взмолился он, поскольку его суперсалями определенно обнаружила, куда устремлены все мысли комиссара, и явно пыталась превратить хорошо отутюженные брюки черт знает во что. По данным заявительницы, она совершала обычную вечернюю прогулку со своей собакой. Шла в юго-восточном направлении через ту часть парка, которая находится совсем близко к дворцовой ограде, и, приблизившись к парковочной площадке, услышала возбужденные голоса двух мужчин. Они стояли с северной стороны около теннисных кортов и разбирались между собой. Один из них был особенно возмущен. Он кричал и ругался на другого. «Я слушаю», — сказал Бэкстрём, и подвинул свой стул вперед, так что его суперсалями оказалось под поверхностью стола. Да, скандалист стоял рядом с припаркованным автомобилем, но какой тот марки она не знает. Единственное, если верить ей, черный и на вид дорогой, BMW, Mercedes или нечто похожее. Но в общем там не было больше никаких людей и других машин тоже. Услышав спорящих мужчин, она остановилась и, если я правильно все поняла, стояла под защитой ограждения теннисного корта на расстоянии примерно 30 метров от беспокойной парочки. Чтобы они не обнаружили ее, значит. «Окей, окей», — пробормотал Бэкстрём, ощущая все большую потребность на что-нибудь переключить свои мысли с глубокой впадины между грудями Енни Рогерсон. Особенно, когда она сейчас повернулась к нему, до минимума сократив расстояние между ними. «Поправь меня, если я ошибаюсь», — продолжил Бэкстрём. «Двое мужчин выясняют отношения, и один из них гораздо более агрессивен. Он кричит и ругается на другого. Плюс наша свидетельница, которая прогуливается с собакой и прячется от дебоширов за забором, чтобы ее не обнаружили. «Она, собственно говоря, одна?» «Это наша свидетельница», — заметила Рогерсон. «Ее собака ведь умерла еще осенью. Это, кстати, был королевский пудель. Его звали Сикан. Об этом она тоже упоминает в своем заявлении». «Но постой, постой!» — не дал ей продолжить Бекстрём. «Подожди минутку. Ты имеешь в виду, что старуха ходит по парку перед дворцом Дроттингхольм среди ночи и таскает с собой дохлую псину?» «Мне ясен ход твоих мыслей», — кивнула Рогерсон и на всякий случай одарила его еще одной улыбкой. «Но если я все поняла правильно, наша заявительница все годы, пока собака была жива, а Сикану исполнилось 15, прежде чем он умер, совершала одинаковую вечернюю прогулку с ним. Всегда шла одной и той же дорогой. От дома, где живет, на юг, юго-восток, вокруг парковочной площадки перед Дроттингхольмским театром, а потом тем же путем назад. Это стало привычкой для нее, и она, очевидно, продолжала в том же духе и после смерти Сикана. Правда, в одиночестве тогда, конечно». «Я по-прежнему ничего не понимаю». «Сикан, значит? Кобель, то есть?» «Да, конечно». Ени Рогерсон широко улыбнулась, раздвинув алые губы и обнажив белые зубы. «Это кличка, значит, которую...» «Ага, да», — кивнул Бекстрём. «Но если мы сейчас...» «Извини, что я вмешиваюсь. Но, наверное, неплохо узнать, чем, собственно, все закончилось», — заметила Аника Карлсон с ледяными нотками в голосе, по неизвестной причине буравя злым взглядом ни в чем не повинного Бекстрёма. «Да, извини, я немного сбилась», — констатировала Ени Рогерсон. «Итак, вкратце, значит, у нас есть мужчина, наш преступник, который очень возбужден и кричит и ругается на другого, на нашу жертву, следовательно, и одновременно размахивает предметом, который держит в руке и который наша свидетельница сначала приняла за кусок толстой трубы. Потом он просто подходит и бьет другого мужчину прямо по лицу. В результате тот падает, и дальше избиение продолжается. Несчастный ползает на четвереньках по парковочной площадке, в то время как преступник пинает его ногой и бьет куском трубы. Потом он явно пытается засунуть его между ног своей жертвы и одновременно наносит ей заключительный удар ногой под зад. А затем просто убирается во свояси, садится в автомобиль и уезжает. Между тем его жертва поднимается на ноги и бегом покидает площадку. «Она видела номер автомобиля?» — спросила Аника Карлсон. «Нет, она его не разобрала. Но достаточно уверена, что последняя цифра, возможно, была девятка, и предпоследняя вроде тоже. Две девятки в конце, значит, плюс, по ее словам, дорогой на вид большой черный автомобиль. В этом она уверена на 100%. «А что с куском трубы?» «Орудием. Насколько я понимаю, он остался на парковочной площадке?» «Да, конечно», — Рогерсон кивнула с восторженной миной. «Хотя оказалось, что это никакая не труба». «Не труба?» — спросила Аника Карлсон с удивленными нотками в голосе. «Нет. Каталог произведений искусства. Тот, кто бил, свернул его в трубку, и поэтому он воспринимался как кусок трубы. Он вообще принадлежит известной аукционной фирме, знаменитой на весь мир. Она торгует произведениями искусства. Я проверила через Google. Она называется Sotheby's и находится в Лондоне. Они продают дорогие картины, мебель, ковры, предметы антиквариата, и данный буклет содержит фотографии массы вещей, которые выставлялись на торги в Лондоне в начале мая. Всего за 14 дней до того, как наш преступник использует его для избиения своей жертвы. У меня он здесь, кстати...» Ени Рогерсон подняла прозрачный пластиковый карманчик с толстым журналом в зеленой обложке и с надписью «Sotheby's» на торце. «Наша анонимная заявительница прислала его. Нашла на парковочной площадке и поняла, что именно его она, наверное, видела. Каталог и ее заявления лежали в обычном толстом конверте из тех, какие можно купить на почте. Вдобавок на нем пятна крови. На каталоге, то есть. Он забрызган и испачкан ею. И кровь, скорее всего, принадлежит жертве». «Откуда ты можешь знать, что это кровь?» Аника Карлсон определенно не собиралась сдаваться. Она явно недолюбливает сослуживицу, подумал Бекстрём. Я попросила коллегу Фернандеса из технического отдела проверить, и моя догадка подтвердилась. Он, кстати, отправил образец в государственную криминалистическую лабораторию на анализ ДНК. «По-твоему, наша жертва может оказаться в регистре?» — спросил Бекстрём. «Какой сейчас толк от этого? Вся история ясна как день. Один педик разобрался с другим, типичная голубая разборка, и, возможно, они поссорились из-за цены античного искусственного члена, принадлежавшего третьему педику. Какой нормальный человек будет скручивать в трубочку аукционный каталог?» «Нет, ни о чем подобном и речи не идет», — возразила Рогерсон. «В этом и изюминка данного заявления. Наша заявительница узнала жертву. Он ее сосед. Они знакомы много лет, и поэтому она абсолютно уверена, что не обозналась. Помимо всего прочего, упоминает, что они живут приблизительно в квартале друг от друга. Я пробила его. Ни малейших грехов. Похоже, он один из по-настоящему приличных людей. Друг короля, пожалуй. Кто его знает?» «Продолжай», — распорядился Бекстрём. Его суперсалями вроде бы успокоилась. «Наверное, все дело в мертвой псине», — решил Бекстрём. «Или два педика усмирили возбуждение». «Пострадавшего зовут Ханс Ульрик фон Комер, барон, из благородных, 63 лет, значит. Женат, имеет двух дочерей и обе замужем. Живет в доме, который арендует, находящемся всего в нескольких сотнях метров от дворца. Им, вероятно, ведает дворцовая администрация. Кроме того, он сам, похоже, имеет какое-то отношение ко двору. Кто-то вроде искусствоведа, доктор философии, специализируется на истории искусства и, судя по всему, помогает присматривать за дворцовой коллекцией картин и прочего антиквариата. Вдобавок у него есть фирма, которая занимается подобными вещами, оценивает их и помогает людям продавать и покупать». «От него самого поступило заявление?» — спросил Бекстрём, хотя уже знал ответ. «Женат, две дочери. И зачем будить свою женушку без всякой на то необходимости? Все как обычно», — подумал он. «Нет, как ни странно», — ответила Рогерсон. «Я не нашла никакой бумаги от него. Потом сама позвонила ему и рассказала о полученном нами анонимном заявлении. Он решительно все отрицал. По его словам, был дома в указанное время. Судя по голосу, даже возмутился, пожалуй». «Сюрприз, сюрприз», — сказал Бекстрём и демонстративно посмотрел на часы. «Ладно», — продолжил он, — «если ты сейчас спросишь меня, скажу, что в данном случае даже не надо открывать дело. Лучше отправить заявление в архив за отсутствием состава преступления, чтобы не портить статистику. За моей подписью, пожалуй. И закончим на сегодня. Если у кого-то найдется нечто важное, я буду у себя до обеда. Потом мне, к сожалению, надо идти на встречу в управление криминальной полиции Лена. И тогда вам придется справляться без меня».